Я положил ноутбук на колени и написал Булгакову сообщение, что его заказ готов, и в ближайшие пару часов хранители могут передать ему все эликсиры. Предложил выбрать место и время. Булгаков ответил через несколько минут. «Где находится ресторан «Вкусовая дуга»?» – спросил я, прочитав предложенное место встречи. «В центре», – ответила Мия. «На такси доедешь». «Отлично. Спроси у Лианы, сможет ли она сегодня встретиться со мной. Закончим со всеми делами сразу. Тот факт, что мама сейчас находится в море, и в любой момент может вступить в смертельную битву с тысячами зомби, меня немного нервировал. Когда все начнется, я хочу быть максимально сосредоточен на помощи ей, а не на других делах». Через несколько минут Мия сказала, Лиана согласилась встретиться сегодня. Похоже, ей не терпится поскорее начать. Я кивнул, ожидаемо. Раз так, надо улучшить осьминожку, и можно отправляться. Подумав о предстоящем процессе, я скривился. Главный ингредиент осьминожки – моя кровь. Придется пожертвовать немало своей крови, чтобы усилить осьминожку. Но рано или поздно это бы пришлось сделать. Я со вздохом отложил ноутбук и поднялся. Подготовил небольшую миску для крови, нож и три магических растения, которые помогут сгладить усиление осьминожки. Дальше я создал алхимическую печь мастера и зажег мертвый огонь. Начнем, я вытянул левую руку. Ладонь покрылась золотыми прожилками, на тыльной стороне появилась цифра 0, которая превратилась в золотой круг. Поверхность круга заколыхалась и стала выпуклой. Пальцами правой руки я аккуратно вынул из руки осьминожку, но сейчас она выглядела как шар из жидкого золота, все ножки я уже раздал. От шара исходили тончайшие нити, которые уходили в портал и соединялись с циферками нумерованных. Я положил шар в миску с моей кровью. Шар начал жадно впитывать в себя всю жидкость и подрос в размерах. После этого я поместил осьминожку в печь и начал тщательно контролировать температуру и интенсивность пламени через круг управления печью. Когда пришло время, я бросил первое растение, затем второе и третье. Шар в печи немного сжался, из его тела появились 8 новых отростков. Они были короче, чем первые, их я уже не смог использовать для того, чтобы активировать астральные врата. Я достал осьминожку и вернул ее в свою руку. После этого открыл небольшой металлический контейнер и занес над ним руку. С центра ладони в контейнер упали две алые капли, которые слились в одну. «Ты используешь две ножки?» – поняла Мия. «Да, я закрыл крышку и активировал метку души, чтобы спрятать контейнер. Так я смогу держать Лиану под контролем. Все эликсиры я разложил в три разных футляра, а сами футляры убрал в кожаный портфель. Затем телепортировался к якорю в контейнер, покинул железнодорожную станцию и вызвал автомобиль. По пути в ресторан я просматривал квартиры, которые подобрали Лилит и Ники. В итоге я выбрал новенькую трехкомнатную квартиру в хорошем районе, за 320 тысяч рублей. Эта квартира с первого взгляда понравилась Лилит, сказала Мия. Я улыбнулся. Ну и отлично. Вскоре автомобиль заехал в подземную парковку гигантского бизнес-центра «Луч». Нужный ресторан находился на крыше этого здания. Я сменил внешность маской Многоликова, взял портфель и бодро направился к лифту. Сейчас я выглядел как офисный менеджер. Чтобы немного удивить князя, я использовал заклинание скрытности и зашел в ресторан незамеченным. Булгаков хмуро смотрел в планшет и, казалось, не обращал внимания на окружение. Но я не сомневаюсь, он заметит любого мага, который подойдет достаточно близко к нему. Однако мне удалось удивить князя, ведь я использовал заклинание, а не чару. Незаметно подобравшись к его столику, я вежливо кашлянул и отменил заклинание скрытности. Князь перевел взгляд на меня и прищурился. Он очень умело скрыл удивление, даже я ничего не заметил. «Садитесь», — пригласил Булгаков. «Можете заказывать что хотите, стол оплачен». «Благодарю», — я коротко поклонился, сел и открыл меню. Отказываться не стал, пока не ужинал, можно и поесть. Подошла девушка с биркой менеджера. «Господин, просим прощения», — осторожно сказала она. «Мы пропустили ваш приход, ничего страшного», — улыбнулся я. «Вы примете заказ?» «Да, конечно», — девушка растерянно улыбнулась. Мия рядом хихикнула и пояснила. «В этот ресторан ходят очень уважаемые люди, среди которых немало магистров и даже архимагов. Поэтому на входе установлены артефакты, которые предупреждают о каждом госте. Но на тебя эти артефакты не сработали, а с камерами я разобралась. Я не удивился, что заклинание скрытности смогло защитить меня от простеньких поисковых артефактов, большинство из них засекают исходящую от тела ману, а заклинание скрытности полностью изолирует тело. Я сделал заказ, и девушка ушла. Князь сидел молча и ждал. Вот, я положил на пол кожаный портфель. Можете забирать. Благодарю. Князь поднялся, забрал портфель и вышел. Вскоре принесли еду, которую я с удовольствием съел. В этом ресторане готовили очень вкусно. Встреча с Лианой через полчаса напомнила мне, когда я закончил. Я вышел из ресторана и спустился в подземную парковку. Там меня уже ждало такси. В машину я сел с совершенно другой внешностью. Теперь выглядел как сидеющий дядька. Встреча с Лианой проходила в азиатском ресторане, недалеко отсюда. На этот раз я не стал использовать заклинание скрытности. Меня встретила хостес и провела в небольшой отдельный зал, предназначенный для VIP-гостей. Этот зал был разбит на несколько ячеек бамбуковыми перегородками, чтобы никто не смог подсмотреть. Разумеется, в каждой комнатке имелись свои артефакты, которые мешали подслушивать или подглядывать. «Вы не торопились», — проворчала Лиана, когда я сел напротив нее. «Пришел вовремя, я проверил время. Я надеялась, что придет тот красавчик», — вздохнула Лиана. «Ну ладно, и ты сойдешь». «Принес», — я холодно посмотрел на Лиану. Она поежилась под моим взглядом и извинилась. «Прошу прощения за грубое поведение. Артефакт у меня с собой», — сухо сказал я. «Но перед тем, как вы получите его и услышите дальнейшие приказы, вам придется кое-что сделать». Лиана поморщилась, когда услышала слово «приказы», но спорить не стала. «Что же мне надо сделать?» — спросила она. Я сунул руку в карман и вытащил из метки души металлический контейнер с алыми чернилами. «Порежьте себе кожу, в рану поместите это вещество». Я положил перед Лианой контейнер. Она открыла его и некоторое время смотрела на алую каплю. «Это яд? Неважно». Лиана скривилась и задумалась. Но недолго, она быстро приняла решение. С ее здоровьем у нее нет другого выхода, кроме как полностью довериться вирусу. Старуха вытянула руку и черкнула ногтем по запястью. Затем взяла контейнер и сбросила каплю в рану. Алые чернила тут же растворились в крови, рана затянулась, на ее месте появилась полоса, росчерк. Он показывает кандидата в нумерованные. Чем длиннее росчерк, тем ближе человек к статусу одного из девяти. Алая полоса исчезла, Лиана нахмурилась. «Ничего не чувствую, что это за вещество?» Я не ответил, сосредоточенный на связи с росчерком Лианы. Через него я смог ясно ощутить мощное ядро старухи, оно находилось на десятой ступени. Лиана была опытным магистром, поэтому она смогла получить статус старейшины. Даже с ее жалким здоровьем, сидя в инвалидном кресле, она могла создавать мощнейшие чары, способные уничтожить целое здание. Помимо ядра старухи, я смогу воздействовать на ее сердце. Если понадобится, взорву алые чернила в ее сердце, и она сразу помрет. «Все хорошо», — я улыбнулся. Убедившись, что старуха может в любой момент умереть от моих рук, все сомнения относительно моего плана исчезли. «Теперь давайте обсудим сотрудничество». «Какое сотрудничество?» — прищурилась Лиана. «Если ты про камни душ, то они со мной. Я принесла еще три штуки. Ты не представляешь, чего мне это стоило». Я положил на стол пожирающую иглу. В ее оправе сверкал бордовый пожирающий камень. Лиана замерла, увидев артефакт. Она завороженно смотрела на него, ее дыхание участилось. «Давайте обсудим наш общий план по наказанию клана Блок». Лиана с трудом оторвала взгляд от иглы и посмотрела на меня. «О чем ты?» Я улыбнулся и рассказал ей о том, что собираюсь сделать. После моего рассказа Лиана слегка побледнела. В ее взгляде впервые за все время нашего знакомства появилось сомнение. «Это слишком жестоко», — пробормотала она. «Нет, это справедливое наказание. Вы готовы сотрудничать? Если да, то доставайте камни души и можете забирать иглу. Еще два пожирающих камня вы получите позже». Лиана недолго сомневалась. Вздохнув, она вынула из сумки футляр и положила на стол. Я проверил его, внутри лежали три камня души. После моего кивка Лиана осторожно забрала иглу и некоторое время с любопытством ощупывала ее. «Все?» — уточнила она. «Да», — я поднялся. Хотел пожелать хорошей ночи, но вовремя остановился. В прошлый раз, в облике красавчика, я сделал так же. Не стоит повторяться, это может вызвать ненужные сомнения. «Удачи вам с первой жертвой», — сухо кивнув, я вышел из комнаты. Захотелось зевнуть. Устал я что-то за сегодня. Как только вернусь домой, сразу лягу спать. Лиана была очень возбуждена. С каждым днем она все сильнее ощущала свой конец, поэтому не собиралась откладывать использование иглы. Она уже все подготовила, Оставалось только дождаться артефакта. Фургон заехал в клановый квартал и остановился у роскошной виллы. Двое слуг помогли Лиане спуститься, а затем один из них покатил инвалидную коляску в дом. В пути Лиана набрала сообщение. Первой жертвой она решила выбрать Гортензию, магиню, которая в свои 50 выглядела чуть старше 30. Она находилась в списке, причем в первом блоке. Гортензия была связующим звеном между кланом Блок и другими кланами поменьше, которые закупали монопыль. Но Лиана выбрала ее в первую очередь за ее молодую внешность и взгляд жалости и презрения, которым Гортензия одарила ее при последней встрече. Заинтересовать ее было очень просто. После приезда Лиана специально посетила собрание, где она присутствовала, и в нужный момент улыбнулась и погладила лицо. Этого хватило, Гортензия купилась. Она заметила, что кожа старейшины стала аномально моложе. Тем же вечером Гортензия навестила Лиану и попыталась узнать, как это произошло. Лиана рассказала ей, что вышла на особое снадобье Булгаковых, и что она может достать лекарства и для Гортензии, но посредник требует камни душ. В итоге Гортензия согласилась достать камни душ и согласилась никому не рассказывать про сделку. Секрет их омоложения будет принадлежать лишь им двоим. Лиане пришлось использовать весь свой богатый опыт, чтобы обмануть Гортензию. За десятилетия жизни она поднаторела в интригах, в клане было мало людей, сравнимых с ней в этом. У нее все получилось, Гортензия поверила старейшине. Во многом помогло то, что Лиана даже не врала. Препарат ей и правда передал посредник, и она отдала за него камни души и еще другие материалы. Разумеется, Гортензия после этого все проверила и установила факт отъезда старейшины. Также она получила пустой бутылек из-под зелья. Этого с лихвой хватило. Оказавшись в своей спальне, Лиана приказала всем слугам закрыться в своих комнатах. Сейчас Гортензия должна уже скрытно торопиться к ней домой, чтобы получить препарат омоложения. Лиана зажгла специальные свечи и расслабилась. Вскоре в коридоре раздались осторожные шаги. Затем в дверь тихо постучали. «Входи», — пригласила Лиана. Дверь открылась, в комнату вошла высокая шатенка с белоснежной кожей, на которой почти не было морщин, и пронзительными, голубыми глазами. Старейшина, Гортензия уважительно поклонилась. В комнате царил полумрак, но это нисколько не встревожило женщину. Она была уверена, что старейшине незачем ей вредить. К тому же, она верила в свои защитные артефакты. «Проходи, садись», — кивнула Лиана. Гортензия села в кресло. Она мысленно усмехнулась. Скорее всего, сейчас старуха будет просить дополнительную плату за препарат. Гортензия была к такому готова. «Я достала препарат», — улыбнулась Лиана. «Благодарю вас», — Гортензия сидя поклонилась. Ее сердце быстрее застучало от волнения. «В качестве ответного жеста доброй воли, я готова переписать на вас пятиэтажный жилый комплекс в Бурьяне». Увидев, как лицо старейшины довольно скривилось, Гортензия мысленно выругалась. По ее мнению, старухе осталось жить максимум года 3. Зачем ей имущество, зачем деньги? Вряд ли ради внуков, ей давно плевать на них, как и им на нее. «Бурьян – это, конечно, хорошо», – медленно сказала старейшина и замолчала. Гортензия мысленно прокляла ее за жадность и, скрипя сердце, решила предложить более дорогое имущество. Для нее не было ничего важнее омоложения. Лиана вела неспешную беседу с Гортензией. Она никуда не торопилась, ждала, когда подействуют свечи. У них накопительный эффект, поэтому нужно время. Самый главный плюс этих свеч – никакой артефакт не защитит от них. Антидот тоже очень тяжело достать. Лиана случайно узнала про них от иностранца и с большим трудом достала себе парочку. Увидев, как Гортензия сонно заморгала и непонимающе нахмурилась, Лиана сказала: «Хорошо, я приму твой небольшой подарок. Подожди минутку, сейчас принесу препарат». Старейшина неспешно покатила коляску к тумбочке, но не доехав до нее, она остановилась и медленно обернулась. Гортензия обмякла в кресле, ее глаза были закрыты. Развернувшись, Лиана покатила обратно. Она остановилась в паре метрах от женщины и подождала еще несколько минут, чтобы свечи наверняка подействовали. Посмеиваясь, Лиана подняла руку. Из ее морщинистого пальца в Гортензию вылетела электрическая искра. Тело женщины дернулось, но не более. Этим Лиана окончательно убедилась, что Гортензия потеряла сознание. Она подкатилась вплотную к креслу и медленно вынула из скрытого кармана на поясе коробочку, в которой лежала пожирающая игла. Лиана достала ее, схватила покрепче и резким движением вонзила в солнечное сплетение Гортензии. Лиана сразу подала в артефакт ману, пожирающий камень на навершии тускло засветился. Когда игла вошла в грудь, Гортензия резко распахнула глаза, ее руки судорожно схватились за предплечье старухи. Но в следующее мгновение пальцы ослабли, Гортензия обмякла в кресле. Ее тело стремительно усыхало, кожа стала сухой и потрескалась, волосы поседели и поредели. Прошло всего несколько секунд, а вместо роскошной красавицы в кресле полулежала древняя седая старуха. С Лианой происходила обратная метаморфоза. Она ощущала, как по ее телу разливалось тепло. Старые боли, к которым она давно привыкла, медленно исчезали. К ногам вернулась сила, дышать стало легче. Лиана оставалась все той же старухой, но теперь ее здоровье стало гораздо крепче. С треском пожирающий камень сломался в пыль. Лиана вынула иглу и медленно встала. Ее ноги дрожали, но она встала. Надо только привыкнуть, и она сможет ходить. Запрокинув голову, Лиана расхохоталась. Несколько минут она не могла успокоиться. Старуха ощутила, что больше не чувствует дыхания смерти. Только что она увеличила срок своей жизни как минимум лет на 5. Махнув рукой, Лиана создала небольшую область молний, которая испепелила кресло и тело Гортензии. При этом на полу не появилось даже пятнышко. Тяжело дыша от возбуждения, Лиана неспешно, аккуратно переставляя ноги, пошла к сейфу, в котором лежали два зелья омоложения. Глава 24. Лимон приехал в штаб, который находился в пригороде Волгограда. Военные заняли территорию бывшего завода по производству подшипников. Во всей стране именно в Волгограде находились крупнейшие подшипниковые производства, и занятый военными завод был одним из самых крупных. Он имел большие производственные корпуса с высокими потолками, развитую инфраструктуру, подземные технические помещения и коммуникации, складские площади и удобные подъездные пути. И это не говоря про ограждение по периметру и собственную электроподстанцию. Поэтому военные с большим комфортом разместились на новом месте и организовали оборону. После приезда к Лимону отнеслись со всем уважением. Его поселили в бывшем административном корпусе завода, выделив отдельный кабинет, переоборудованный под жилое помещение. Как только он оставил вещи в своей новой комнате, его провели в местный госпиталь, который разместили в бывшей медсанчасти завода. Там Лимон смог лично увидеть раненых и сразу же приступил к их помощи. Благодаря своему высшему таланту Лимон считался восходящей звездой мира лекарей. К нему уже пришли приглашения от крупнейших кланов страны и церкви богини жизни, но он им всем отказал. Лимон не торопился ни к кому присоединяться, он прекрасно понимал, что всем обязан хранителям, поэтому ждал, когда организация примет решение за него. В принципе, Лимону было плевать, к кому конкретно присоединяться. Талант Лимона и его раскрытая метка души позволили ему стать лучшим лекарем в своем ранге. Лимон пока не был гранд-мастером, но даже среди них он мог считаться одним из лучших. А с его меткой души даже архимаги и грандмаги не могли соперничать. Воскрешение было слишком могущественной способностью. Только вот Лимон не мог использовать свою метку. Из-за этого, посетив лазарет, он потерял настроение и стал раздражительным. Даже подрался с местным военным лекарем и сломал ему нос. Лимону сделали выговор, но в мягкой форме. Он всего за одно посещение поставил на ноги 4 бойцов и облегчил раны еще 3. После истощения маны раздраженный Лимон вернулся в свою комнату. Он не знал, что будет делать, когда принесут первых погибших. Его метка души способна исцелить их, но это запрещено. Лимон не сможет пойти против данной клятвы. Смартфон на столе вдруг засветился, над ним появилась голограмма Ники. «Привет!» Она помахала ему. «Скоро лидер отправит тебе браслет дара. Используй его, чтобы воскрешать погибших». Лимон замер от услышанного. «Ну что, доволен?» Хихикнула Ники. «Если да, то хвали меня». В последнее время Ники перестала требовать от Артура, чтобы тот хвалил ее. Но остальные члены организации не были освобождены от этой обязанности, каждый из них должен был платить свой налог в виде комплиментов. Расплатившись с Ники, Лимон лег на кровати и закинул руки за голову. Он думал, что делать дальше. Скоро он получит браслет, надо будет доложить об этом командованию, такую важную информацию нельзя скрывать, она может стоить кому-то жизни. Звякнул телефон. Пришла инструкция от хранителей. С тех пор, как появился нормальный сайт с заданиями и наградами, обратная связь нумерованных с хранителями сильно укрепилась. Лимон не знал про Лилит, но был благодарен таинственному менеджеру за работу. Прочитав инструкцию, Лимон нахмурился. По ней ему нельзя докладывать начальству о браслете дара, уже поздно. Он должен был сделать это сразу, или получить браслет таким образом, чтобы военные это засекли, но лидер лично передаст ему артефакт через портал. Если после этого Лимон пойдет и доложит о браслете, все будет выглядеть крайне подозрительно, ведь явился он в штаб без него. В инструкции говорилось, что Лимон должен сперва кого-нибудь воскресить, а потом уже показать браслет. Так он будет выглядеть подростком, который скрывал браслет, потому что хотел ошеломить всех вокруг. Из-за такого козыря, как воскрешение, выходка Лимона никак не скажется на его положении. Подумав, Лимон вздохнул и принял правоту таинственного менеджера. Жаль, что лидер не может отправить ему браслет птицей, раньше ведь он пользовался крылатыми курьерами. Но, видимо, лидер далеко от Волгограда. Вечером Лимон наконец получил браслет. Он надел его, скрыл под рукавом и спустился в лазарет проверить больных. Он подошел к дежурному и спросил: «За последние сутки были убитые?» «Нет, только зараженные», — покачал головой мужчина с большим родимым пятном в виде груши на шее. «Их всех держат в отдельном складе, связанными». В глазах мужчины появилась внутренняя боль. Зря командование доверилось непонятному персонажу из сети. «Невозможно обратить зомби обратно в человека, мы только продлеваем их муки. Если кто-то умрет, позвони мне, понял?» Лимон мрачно посмотрел на мужчину. «Хорошо», — тот слегка побледнел. Лимон только недавно появился в штабе, но уже все знали о его неспокойном характере. «Ну и хорошо», — похлопав дежурного по плечу, Лимон вернулся к себе. Он был уверен, что военные сделали правильный выбор, доверившись хранителям. Он не знал, каким образом лидер собирается обратить зомби в людей, но абсолютно доверял ему. Что уж говорить, если в этом мире возможно даже воскрешение. Мужчина с родимым пятном позвонил через час. Он кратко доложил, что только что от тяжелых ран скончался боец и отключился. Лимон тут же поспешил в лазарет. Он подошел к телу погибшего, вокруг которого стояли бойцы, и приказал: «Разойдитесь». Младший офицер, который был командиром умершего, мрачно посмотрел на Лимона, но перечить ему не стал. Ни один боец не посмеет пойти против лекаря, в чьих руках может оказаться его жизнь. Лимон подошел к телу и бегло осмотрел его. Грудь бородатого мужчины была пробита чем-то острым. Скорее всего, он был атакован зомби-магом. Лимон демонстративно закатал рукав, чтобы все увидели браслет. Затем он послал в него ману, и в центре его ладони появилась метка души. Лимон положил руку на убитого. Окружающие завороженно наблюдали, как исчезает смертельная рана, и убитый воскрес. Лимон отшагнул и удивленно уставился на свою ладонь. По легенде, он сам впервые использует браслет. Воскрешение взбаламутило весь штаб. В лазарет пришел даже глава штаба, генерал-лейтенант Олег Лермонтов, известный на всю страну архимаг. Лимон показал ему браслет и открыл приложение на смартфоне с описанием своего дара. Воскрешение позволяет вернуть из мертвых человека, который был убит не более суток назад. Ядро убитого не должно быть больше ядра владельца дара. Дар может не сработать, если повреждения тела убитого будут слишком значительными. Каждое использование воскрешения потребляет ману. Чем больше ядро воскрешаемого и тяжелее смертельная рана, тем выше затраты маны. Условия: владелец может без ограничения использовать дар на убитых солдатах в битвах против зомби. Дар Лимона вызвал настоящий фурор в штабе. Все бойцы начали смотреть на него как на божество. Каждый был предельно вежлив и предлагал помощь. С лиц солдат не сходила улыбка, теперь у каждого появился второй шанс. Воскрешенный боец со слезами на глазах благодарил Лимона. Великий архимаг покраснел как помидор и постоянно повторял «хорошо», смотря на Лимона. Во всем лазарете стоял шум и гам. В конце концов это надоело Лимону. Он сказал, что уходит, и пошел к себе. Никто не посмел остановить его. У себя в комнате Лимон рухнул на кровати со смешанными эмоциями, уставился в потолок. Внутри него бушевала целая гамма чувств. Хоть внешне он и хотел казаться равнодушным и даже раздраженным, но произошедшее в лазарете сильно впечатлило его. Отношение бойцов к нему, их благодарность и восхищение — Лимон никогда не испытывал ничего подобного. Вскоре Лимону снова позвонили и вежливо попросили помочь, привезли убитого бойца. После второго воскрешения в лазарете снова поднялся ажиотаж. Казалось, что люди никак не могли поверить, что в мире и правда существует такая потрясающая способность. К Лимону подошел генерал-лейтенант Лермонтов, отвел его в сторону и тихо спросил: «Скоро произойдет крайне важное событие, которая способна перевернуть ситуацию на поле боя. Я приглашаю тебя стать свидетелем». «Когда?» — спросил Лимон. Поставь будильник на 3 ночи. Как встанешь, иди в командный пункт. Лермонтов похлопал его по плечу и отошел. Лимон сделал, как сказал генерал-лейтенант. Утром он отправился в центральное здание штаба, где его встретили и проводили в просторное помещение, полное больших экранов. В этой комнате находилась вся верхушка штаба, Лимон тут казался совершенно лишним. Но никто из уважаемых магов, увидев молодого лекаря, не выказал и капли недовольства. Наоборот, к Лимону начали подходить и знакомиться. Через 20 минут Олег Лермонтов зычно сказал: «Начинается». В комнате наступила тишина, все сосредоточились на экранах. Лимон подошел поближе и увидел приближенную картинку останков древней библиотеки, из чрева которой непрерывно выходили зомби. Казалось, что это бесконечный процесс, и ничто не способно его остановить. Лимон заметил, что все офицеры крайне напряжены. Вдруг его смартфон в кармане коротко завибрировал. Лимон достал наушник и вложил его в ухо. «Смотри, что скоро будет», — раздался довольный голос Ники. «Тут не видно, но там сейчас находится маг с очень мощным артефактом, который создал один из хранителей. Скоро маг его использует». Лимон ничего не ответил, но его взгляд стал еще сосредоточеннее. Он пытался понять, как в этой огромной армии зомби сейчас может находиться живой человек. Словно читая его мысли, Ники сказала: «Мы дали 2 браслета магам с меткой души «Ночная скрытность». По ночам их почти невозможно заметить, и дары работают в условиях подавления чар». Армия не разочаровала лидера и сразу же решила использовать этих магов в операции. Ники не стала говорить, что на самом деле все провернула Лилит. Артур лишь получил доклад об этом, и то он его не прочитал. Впрочем, все самое важное ему докладывала Мия, поэтому неудивительно. Лимон еще больше зауважал загадочного лидера и в очередной раз убедился в добрых намерениях хранителей. Из-за своих мыслей он чуть не пропустил момент, когда все началось. На экране вдруг появилась гигантская сфера, состоящая из темно-фиолетовых частичек. Эта сфера на миг охватила всю библиотеку и исчезла. Напряжение в помещении резко выросло, казалось, его можно порезать ножом. Прошло несколько секунд, и поток зомби из библиотеки вдруг прервался. А через несколько секунд генерал-лейтенант получил сообщение и громко рассмеялся. «Получилось!» — громко выкрикнул он. Пространственная связь библиотеки разорвана. После объявления повсюду начал раздаваться смех, поздравления, аплодисменты. Офицеры не сдерживали себя в такой момент. Сверху пришла команда. Генерал-лейтенант широко улыбался. «Нам приказано полностью зачистить территорию от врага». На подмогу совет отправил 2 грандмагов и 6 архимагов. В комнате стало еще шумнее. «Чтобы за сутки от зомби ничего не осталось», — рявкнул Лермонтов. «Поднимайте бойцов, некогда спать». Офицеры начали отдавать генерал-лейтенанту честь и спешно покидать помещение. Лермонтов нашел глазами Лимона и серьезно сказал: «Сынок, сегодня раненых и убитых будет много. Постарайся». «Да», — Лимон отдал честь и тоже вышел. Увиденное сильно воодушевило его. «У зомбаков нет шансов против людей. После пробуждения Мия осыпала меня новостями. Армия использовала антикосмосферу. Она сработала и уничтожила магические подземные пути. Из библиотек больше не выходит зомби. Сейчас идет мощная атака на обе серые зоны. Как там на море?» — забеспокоился я. «Пока тихо, но есть намеки, что скоро начнется атака. Мертвые воды беспокойны. Держи меня в курсе». «Конечно. Сейчас все эти 2 новости, о которых все говорят. Первая – атака армии, а вторая – воскрешение человека. Некоторые называют Лимона посланником богини и пророком». Я кивнул и пошел умываться. Мия продолжила: «Клан Кнорри отправил своих бойцов. Белые медведи и ночные волки ждут их в клане. Ящеры тоже скоро будут на месте и начнут буянить». «Хорошо». Лиана убила первую жертву. Она выбрала Гортензию Блок из списка. Не самый лучший выбор, конечно. Чем моложе жертва, тем полезнее пожирание сущности. Гортензии было 50. Лиана довольна, естественно. Она на 7-м небе от счастья. Сейчас думает, как объяснить свое будущее омоложение. Пока она не спешит выпивать зелья. Еще она послала сообщение: «Лиана готова переходить к следующему этапу плана, лишь бы получить еще один пожирающий камень». Я усмехнулся. Впервые вкусив запретный плод, невозможно от него отказаться. Лиана теперь моя, с потрохами. Даже если я прикажу ей сжечь весь клановый квартал взамен на еще один камушек, она сделает это. Если я в будущем упрусь в потолок и не смогу с такой же скоростью развиваться, Лиана станет полезной марионеткой. Она поможет мне укрепить влияние. Но, к сожалению, к тому времени клан Блок вряд ли будет входить в топ-10. «Пусть ждет», — сказал я. «Пока рано действовать. Передам ей», — кивнула Мия. «Сара уже получила задание и купила билеты до Волгограда. Если ей разрешат посетить штаб, то уже сегодня она возьмет интервью у Лимона. У нее уже есть кадры, где он воскрешает убитого, поэтому новый ролик точно станет сенсацией». Я закончил с утренним моционом и сел в кресло. Лилит немного встревожилась из-за всего происходящего, сказала Мия. Она боится, что Лимона могут убить. Лучше будет, если он вступит в мощный клан или в церковь богини жизни. Сейчас, когда раскрылся его дар, ему больше не позволит оставаться одиночкой. Вдобавок, сильный клан или церковь помогут Лимону с чарами и препаратами, его продвижение по рангам значительно ускорится. Надо только выбрать. А сам Лимон что думает? Спросил я. Ему плевать, он готов вместе с сестрой выйти из своего клана. Он уже давно был готов на это, еще когда его дед хотел выдать его сестру за старого маньяка. Я задумался, как можно использовать эту ситуацию. В теории, браслет Дара сможет показать рисунок метки души, но не активировать его, спросил я Уми. Если дать ему такой запрос, то скоро научится, кивнула она. Это несложно. Сделаешь? Да. Я взял ноутбук, открыл его и нашел почту князя Булгакова. Еще немного все обдумав, я написал сообщение. «Вам интересен Лимон Веридодаревский как член клана? Ты хочешь продать Лимона Булгакову?» Удивилась Мия. «Почему сразу продать?» – проворчал я. «Лимон найдет могущественных покровителей, лучший клан лекарей во всей стране. С Булгаковыми он сможет развиваться без всяких сложностей. Тем более он уже знаком с ними, Святослава исцелил, талант ему поднял». Мия хихикнула и поняла. «Поэтому ты попросил обучить браслет показывать метку без ее активации. Если вдруг Булгаков решит проверить, действует ли дар Лимона на зомби, то браслет просто покажет метку, но не активирует ее. Сам Лимон тоже не знает, что может обращать зомби, поэтому ничего странного в этом не увидит». «Ага», — я улыбнулся. «В итоге клан Булгаковых получит очень талантливого мага, который в будущем точно станет архимагом, а если повезет, и грандмагом. Уверен, князь не будет щелкать клювом и быстренько сосватает Лимона с какой-нибудь талантливой девушкой из клана, и сестру его заодно. Думаю, раньше Лимон и Даша даже мечтать не могли о таком. Я поглядываю краешком глаза за Дашей. Она очень благодарна Булгаковым за то, что те уничтожили барона Головтеева и сама хочет в будущем уйти в их клан. Тем более, довольно кивнул я. А ты что с этого получишь? Заинтересовалась Мия. В это время пришло ответное сообщение от князя. Нам очень интересен Лимон. Я усмехнулся и задумался над тем, что запросить у Булгаковых. Глава 25. Пока я размышлял, зазвенел учебный смартфон. Звонила проректор Тина. После взаимного приветствия она сказала: «Артур, иди в кабинет ректора, там тебя ждут». «Хорошо, скоро буду». Я отключился и отложил смартфон. Начал печатать сообщение Булгакову. «Когда наступит время, мы, хранители, вернем жизнь всем людям, которые стали зомби. Займитесь организацией этого события и сбором всех зомби в одном месте». Отправив сообщение, я начал одеваться. «А почему не попросил камней душ?» Спросила Мия. «У тебя же их мало осталось. Для меня главное, это апофеоз короля», пояснил я. «Превращение зомби в людей – это очень мощный апофеоз. С помощью Булгаковых все пройдет более гладко и легко. Булгаков и так бы помог», заметила Мия. «Не стоит злоупотреблять доверием». Я заглянул в экран ноутбука. Булгаков ответил согласием. «Пусть Ники поговорит с Лимоном и расскажет о всех плюсах вступления в клан Булгаковых. В первую очередь он должен быть сам не против». «Хорошо. Кстати, сегодня Лилит заберет камни душу Маяковских и Лермонтовых. Из 36 браслетов уже 30 нашли хозяев. Регулятор выдержит контроль над еще одним комплектом браслетов, но это предел. В будущем надо будет или создавать новый регулятор, или значительно усилить тот, что есть». «Хорошо, позже решим, что делать», — кивнул я. Чуть поколебавшись, я решил забрать все три артефакта, сделанные для Академиума. На самом деле, из-за постоянной занятости я упустил одну важную деталь. Мне стоило отдавать артефакты Академиуму по очереди. Но уже поздно. Если я сейчас принесу им кольцо теней, вдруг ректор потребует вернуть камень синей звезды или черный опал пустоты. Или не вернуть, а просто показать. Конечно, шанс на это ничтожен. Но все равно, это мой просчет. Придется отдавать все три артефакта сразу. Я сделал взволнованное лицо. Все-таки в новостях уже вовсю пишут про успешную атаку на зомби. И поспешил во дворец мудрости. Чуть запыхавшись, я добрался до кабинета ректора и постучал. Мне открыл высокий мужчина, с которым я однажды встречался, помощник ректора. Он молча впустил меня. Кабинет ректора по размерам не уступал деканату. У массивного стола из темного дерева стояли пятеро и что-то тихо обсуждали. Я узнал ректора, проректора Тину и Елену Лермонтову. Среди оставшейся двойки один явно был чиновником, а второй – военным. Когда я вошел, они перестали говорить и посмотрели на меня. Я поклонился и поприветствовал всех. Отдельно выделил ректора, графа Зивова. По ответному приветствию можно было догадаться о статусах присутствующих. Помощник ректора и Тина поклонились, они ниже меня по статусу. Елена сделала короткий поклон, хоть она и благородная, но из-за могущества своего клана может вполне считаться на одном уровне с провинциальными баронами, которым я считаюсь. А вот ректор и двое незнакомцев просто кивнули. «Артур, мы позвали вас, чтобы передать радостную весть», — Елена улыбнулась. «Ваши антикосмосферы сыграли решающую роль в успешной атаке на зоны прорыва зомби. Уже нет сомнений, что все зомби в этих двух областях будут уничтожены». «Да, я растерялся». «Отлично. Мы хотим представить вас к награде и объявить всей стране о вашем подвиге». «Разумеется, с вашего согласия». Елена испытующе посмотрела на меня, а я немного растерялся, совершенно не ожидая такого предложения. «Мы должны вас предупредить. После обнародования ваших успехов вы станете приоритетной целью для руководства зомби. Не исключены покушения. К тому же, вы вызовете интерес со стороны наших соседей. Вполне возможно, что вас попытаются похитить. А зачем тогда обнародовать мою роль?» Не понял я. Вопрос я задал, чтобы лучше понять мотив совета. На самом деле, у меня было несколько планов, как объявить о себе стране. Самый очевидный из них – интервью у Сары, где она сама выложит правду, а я лишь скромно ее подтвержу. «Вы получите славу, станете героем», — улыбнулась Елена. «Мы же, со своей стороны, обещаем вам полную защиту. Вас будет защищать двое уважаемых старейшин-магистров». Ректор уже дал на это согласие. Я посмотрел на Зивова, тот с улыбкой кивнул. «Тут недавно появились новости в сети столицы, на третьем уровне доступа», — вдруг заговорила Мия. Я вспомнил, что третий уровень доступен только высокопоставленным служащим и некоторым дворянам, приближенным к власти. Зомби в других странах начали стекаться к границам нашей страны. Не все, но их сотни тысяч. Из моря тоже появились вести, зомби плывут в Белое море. Через несколько часов княгиня собирается дать бой в море. Я не показал эмоций, хотя внутри все похолодело. Мое молчание все присутствующие приняли за обдумывание. Я же начал понимать, в чем состоит цель совета. Они хотят отвлечь народ от реальных проблем, чтобы не началась паника. Создать образ героя, молодого гения, который в 16 стал гранд-мастером и создал артефакты, которые значительно помогли в сражениях с зомби. «Сару пропустили в штаб», — сказала Мия. «Военные сперва не хотели ее пускать, но потом поступил приказ сверху». Эти слова окончательно убедили меня в своих предположениях. «Лимон, второй герой, только неофициальный. Верхушка никак не может официально признать Лимона, ведь основа его чудесных способностей – это браслет дара. О хранителях ничего не известно, их цели неясны и непонятны. Признать Лимона – значит признать и хранителей, на такой совет не может пойти. А вот если Лимон станет известен через колыбель, то почему бы и нет? Пусть люди обсуждают юных гениев, чем паникуют из-за миллионов зомби у границ. Совет десяти очень могущественен. Ему по силам подавить все волнения в стране силой, но в мире магии, где каждый имеет право владеть оружием, а у дворян есть свои мини-армии, такая стратегия не приведет ни к чему хорошему. Вы можете подумать, слова Елены прервали мои размышления, но мы очень надеемся, что вы дадите положительный ответ. Людям необходимо знать о ваших подвигах, это вдохновит многих молодых ребят. Я шумно выдохнул и ответил: мне не нужно думать, я согласен. Вы уверены? Приподняла брови Елена. Мужчина в военной форме громко рассмеялся и подошел. «Молодец», — ободряюще сказал он. «Настоящий мужчина не должен бояться славы. Благодарю вас», — я улыбнулся и чуть склонил голову. «Я генерал-майор Игорь Алеев, магистр магии и барон», — представился мужчина. «Сегодня я сопровожу тебя во дворец совета, где ты получишь награду». «Алеевы на 17-м месте в топе», — бросила Мия. «Ты освобожден от занятий, с экзаменами в этом году проблем не будет», — добавил ректор. «Благодарю вас», — я чуть поклонился Алиеву и ректору и сказал, «я создал 3 артефакта из тех материалов, которые получил из центрального хранилища». В помещении повисла тишина. Все, кроме генерал-майора, удивленно смотрели на меня. «Какие артефакты?» — спросил барон Алиев. «Первое — кольцо теней. Я достал из рюкзака небольшую коробочку. Я так его назвал, потому что оно позволяет магам с элементом тьмы управлять тенями. Если вы не против, я продемонстрирую». «Конечно», — ободряюще кивнул Алиев. В его глазах ясно угадывался интерес. Я открыл шкатулку, надел кольцо и влил в него ману. Моя тень вдруг удлинилась и отделилась от пола. Она встала в стойку и несколько раз ударила в воздух. «Атакуй меня», — заинтересованно попросил Алиев. Я не стал отказываться. Моя тень подошла к генерал-майору и ударила его кулаком в грудь. На одежде магистра появилась тонкая алая пленка, которая защитила его. «Неплохо», — кивнул Алиев. «Какого ранга этот артефакт?» «Не знаю, я отменил технику, и тень вернулась мне за спину. Вы должны быть в курсе моего благословения, точные характеристики артефакта неизвестны мне самому». Вернув кольцо в коробочку, я передал ее тени и потянулся за следующим артефактом. Но ректор вдруг сказал: «Артур, просто передай артефакты тени и можешь идти. Тебе нужно морально подготовиться к церемонии. Не трать тут время». «Хорошо», я передал тени оставшиеся 2 коробки. Елена нахмурилась, Игорь поморщился, но оба не стали возражать. «Ректор не хочет показывать им твои артефакты», — хихикнула Мия. «Наверное, боится, что они захотят забрать их». Попрощавшись, я покинул кабинет ректора и вернулся в свою комнату. Вскоре пришло сообщение: «Через час за мной приедет машина и отвезет во дворец совета, где под камерами я получу награду за вклад в войну с зомби». «Сара берет интервью у Лимона», — сообщила Мия. «Лилит забрала 2 камня души и может передать их тебе. Пусть пока побудут у нее», — покачал я головой. Сидя в кресле, я перекатывал монету между костяшками и обдумывал последние события. Мое ядро еще не достигло пика, оно на 72% от максимального размера. Я собирался все подстроить таким образом, чтобы апофеоз помог ядру прорваться. Не знаю, хватит ли мощи апофеоза в этот раз, чтобы ядро перешло на 9-ю ступень. Но если естественного хода церемонии будет недостаточно, придется импровизировать. Что-что, а эмоции вызывать я умею. Я задумался над своим следующим шагом. Для него нужно будет увеличить ядро Лимона. Он недавно перешел на 6-ю ступень, поэтому придется потратиться. Не стоит забывать и про Мию. Нельзя ее обижать. Поэтому небольшой ручеек от апофеоза перейдет и ей. Маме тоже надо помочь. С апофеозом я смогу быстро увеличить ее ядро до пика 7-й ступени. И Александра купила услугу по увеличению ядра. Надеюсь, энергии хватит на все. Минут 20 я потратил на то, чтобы обдумать свою ситуацию, все плюсы и минусы положения, вероятные угрозы и риски. Вполне вероятно, что после моего раскрытия за мной пошлют зомби-магов с силой архимага или даже грандмага. 2 магистров не смогут им помешать, они сами погибнут. Я тоже буду в опасности, даже с учетом всех своих козырей. Продумав несколько сценариев, я начал собираться. Перед публикой надо предстать в своем лучшем виде. Зазвонил учебный смартфон. Со мной снова хотела поговорить Тина. После взаимного приветствия она взволнованно спросила: «Артур, ты знаешь об эффекте своих артефактов?» «Одно из них – пространственное кольцо», – ответил я. «Это пространственный артефакт, им может воспользоваться любой. А вот во втором артефакте я не уверен. Он одноразовый и как-то связан с порталами». «Какие материалы ушли на них?» Голос Тины стал еще взволнованнее. «На кольцо теней ушел теневой гранат, на жемчужину – лунный кварц и один из камней души, который я получил от благородной Елены. А на пространственное кольцо ушло 3 материала – камень синей звезды, черный опал пустоты и последний камень души». Тина некоторое время молчала, затем поблагодарила, пожелала удачи и положила трубку. Она поставила на громкую: «Когда говорила с тобой», — посмеиваясь, сказала Мия. «Там в кабинете все шишки Академиума собрались и внимательно тебя слушали». Я улыбнулся и продолжил собираться. Ректор уже выдвинул предположение, что камень души значительно усиливает артефакт. Кольцо теней – всего лишь артефакт гранд-мастера и выглядит очень блекло по сравнению с пространственным кольцом и жемчужиной. Твой план сработал. Ну и отлично. В назначенное время я покинул территорию Академиума, меня уже ждал транспорт, присланный советом. Точнее, это был кортеж из трех черных автомобилей премиум-класса, седана и двух внедорожников. У седана стоял барон Алеев, одетый в парадную форму. Увидев меня, он кивнул и сел на переднее сиденье. Когда я подошел, водитель с поклоном открыл заднюю дверь. Через полминуты мы поехали во дворец совета. Всю дорогу я молча смотрел в окно, проигрывая в голове различные сценарии предстоящей церемонии и с удовлетворением наблюдая за тем, как поток энергии от апофеоза короля стремительно растет. Я даже не показался на экранах, а мое ядро уже начало расти. Иногда Мия сообщала о том, что происходит снаружи. Совет действует очень эффективно. По всем новостным порталам страны уже крутят ролики о гениальном маге, который создал антикосмосферы. Выступают всякие эксперты, которые говорят, что эти сферы спасли тысячи жизней и помогли стране избавиться от самых страшных опухолей на теле. Тебя все превозносят, некоторые журналисты, которые не получили права присутствовать на награждении, уже ждут возле входа во дворец совета. И не только они, охранники даже специальное ограждение сделали, потому что людей очень много. Спустя полчаса кортеж заехал на территорию дворца совета и остановился перед широкой лестницей, ведущей к массивным двойным дверям из темного дуба. Генерал-майор Алеев вышел первым, жестом приглашая меня следовать за ним. Когда я выбрался из машины, меня встретила волна вспышек камер. Десятки журналистов собрались за ограждением, держа микрофоны и записывающие устройства наготове. Они выкрикивали мое имя, их голоса сливались в какофонию вопросов и восклицаний. «Барон Артур, скажите пару слов, что вдохновило вас на создание антикосмосфер? Скажите что-нибудь для наших зрителей». Я взглянул на Алеева, который слегка кивнул, указывая, что можно коротко ответить. Я подошел к ограждению, одарив всех вежливой улыбкой. Людей тут было и правда много, несколько сотен. «Для меня великая честь быть здесь», — сказал я, смущенно улыбаясь. «Но я не считаю, что совершил какой-то подвиг. Я просто сделал артефакты, которые оказались очень полезны, вот и все». Вспышек стало больше, журналисты начали перекрикивать друг друга, но Алеев мягко направил меня ко входу, а группа охранников в черных одеждах встала перед ограждением, закрывая меня от камер. Мы с Алеевым вошли в вестибюль дворца, к нам подошел старик в строгом костюме. Не здороваясь, он обратился ко мне. «Барон Грейк, следуйте за мной, церемония скоро начнется». Я молча кивнул и пошел за ним. Алеев следовал позади. Старик провел нас через весь вестибюль и длинный коридор, стены которого были увешаны портретами великих деятелей страны. Помимо нас тут были и другие люди, некоторые из них здоровались со стариком или Алеевым, на меня почти не обращали внимания. «После церемонии журналисты зададут вам несколько вопросов», — вдруг сказал старик. «Все вопросы прошли проверку, они простые. Отвечайте на них прямо, лишнего не говорите. Можете раскрыть, что вы — создатель кристального накопителя». «Хорошо», — покладисто кивнул я. Мысленно я потирал руки от предвкушения. Мы прошли через коридор и оказались в большом зале, гигантском помещении со сводчатыми потолками, поддерживаемыми колоссальными колоннами из белого мрамора с золотыми прожилками. Зал был наполнен рядами сидений, на которых сидели сотни человек, сенаторы, сильные маги, военные и высокопоставленные чиновники. В дальнем конце зала возвышалась сцена с подиумом, позади которого висел огромный стяг совета, золотая чаша для эликсира, из которой исходит серебряный свет. В зале на меня обратили больше внимания, но все равно я не особо интересовал тех, кто обладает настоящей властью. А жаль, их внимание значительно бы усилило поток от апофеоза. Но ничего, мне хватит и миллионов обычных жителей. Старик проводил меня к зарезервированному месту во втором ряду. По обе стороны от меня сидели незнакомые дамы, которые лишь бросили на меня взгляд. На первом ряду было всего 10 мест, и каждая из них предназначалась для члена совета 10. Через 5 минут громкий голос объявил: «Прибыл князь Некрасов». После объявления прошлась волна шепотков, в большой зал вошел высокий лысый мужчина с рыжей бородкой в виде лопатки. Он сел в одно из 10 мест. Через пару минут голос снова объявил: «Прибыл князь Блок». Один за другим начали прибывать члены совета. Все, кроме Кавки. Роман Булгаков даже не взглянул на меня, словно мы незнакомы, ну и правильно, нечего привлекать лишнее внимание. Наконец, объявили представителя из клана топ-1. Прибыл князь Гоголь, интеллигентного вида мужчина, которому на вид нет и 30, не сел в кресло. Он пошел сразу к подиуму. Когда поднялся, весь зал стих. «Начался прямой эфир», — сказала Мия. Князь проигнорировал стойку с микрофонами, он встал рядом с ней, оглядел людей под собой и негромко заговорил. «Уважаемые гости, почетные члены совета, граждане, несмотря на тихий голос, каждый из присутствующих отчетливо слышал его. Этой ночью случилось событие, которое навсегда войдет в историю нашей страны. Десятки лет зомби вынашивали план по нашему уничтожению. В нем участвовали не только мертвые, но и живые». Гоголь выразительно посмотрел на пустое место Кафки и продолжил. «Но нам удалось предотвратить катастрофу, и этой ночью мы полностью разрушили замысел противника. Во многом это стало возможным благодаря невероятному таланту юного мага, создавшего уникальные артефакты, антикосмосферы». Князь сделал паузу. «Я почувствовал, как поток энергии от апофеоза резко усилился. Тебя снимают камеры», — бросил Эмия. «Барон Артур Грейк», — торжественно произнес князь Гоголь, — «прошу вас подняться на сцену». Я встал и направился к подиуму, чувствуя на себе сотни взглядов. Поднявшись по ступеням, я встал перед князем и поклонился ему, затем поклонился всему залу. «Скажите несколько слов», — пригласил князь. Я подошел к подиуму с микрофонами и заметил дронов, которые парили вокруг, захватывая каждый ракурс. Миллионы людей смотрели прямую трансляцию, и это давало свои плоды, ядро стремительно росло и уже перешагнуло за 80%. «Уважаемые члены совета, почетные гости и сограждане», — начал я, стараясь, чтобы голос звучал ясно, но скромно. «Я глубоко признателен за эту честь. Однако я должен признать, что ни одно достижение не совершается в одиночку». Я сделал паузу. Многие внесли свой вклад в эту победу. Храбрые бойцы на передовой, целители, артефакторы, великие маги и многие-многие другие, все сыграли жизненно важную роль. Я лишь часть этого коллективного труда. Сделал небольшую паузу, уже 85%. Продолжил. Создавая антикосмосферы, я не думал, что они окажут такое влияние на войну. Но я искренне рад, что так получилось. Я горжусь, что мои артефакты помогли стране. Я продолжу стараться, чтобы и впредь помогать своей стране. Я завершил речь уважительным поклоном. Люди в зале зааплодировали, я чувствовал, что им понравилась моя речь. Гоголь, не сходя с места, заговорил. От имени Совета Десяти и всей страны я награждаю вас орденом защитника второй степени. Ваш статус повысится до графа, когда ваш ранг достигнет минимальных требований. К князю подошел ассистент с бархатной коробочкой. Князь открыл ее, обнажив медаль из сияющего серебра и золота с изображением чаши для эликсира. Он прикрепил ее к лацкану моего пиджака, и мы пожали руки для камер. Снова раздались аплодисменты. Ассистент шепнул мне, чтобы я остался. Гоголь спустился и сел в первое кресло для членов совета. Раздался голос, который ранее представлял членов совета. «Представители прессы, можете задавать вопросы». Я подошел к микрофонам, ликуя внутри. Ядро почти достигло пика. Осталось еще немного, и потребуется лишь последний импульс. Журналисты, терпеливо ждавшие в отведенных зонах, подняли руки. Ассистент князя выбрал одного. «Барон Артур, не могли бы вы рассказать больше о процессе разработки антикосмосфер?» — спросил репортер. Я смутился и ответил. «К сожалению, я не могу раскрыть этот секрет. Скажу лишь, что все дело в моем благословении». Другой журналист задал вопрос. «Какие у вас планы на будущее? Есть ли у вас новые проекты в разработке? Идеи новых артефактов?» «Конечно, имеются», — я улыбнулся. «Надеюсь, моего таланта хватит для их реализации». Третий вопрос. «Вы собираетесь присоединиться к Церкви Бога Знаний?» «Нет, я член клана Грейка и всегда останусь им», — твердо ответил я. «Вы самый молодой гранд-мастер в истории. Как вам удалось достичь такого уровня?» — спросил седой мужчина в очках. «Как-то само получилось», — неловко рассмеялся я. Мой ответ вызвал смешки в зале. Ядро запульсировало, оно достигло пика. «Правда ли, что вы создали еще несколько уникальных артефактов?» — поинтересовалась женщина средних лет. «Вряд ли их можно назвать уникальными, но есть несколько», — кивнул я. «Например, кристальный накопитель». Мой ответ вызвал шум среди собравшихся. Скорее всего, многие здесь слышали про новый накопитель, но не знали, что его создал я. «Вы не боитесь мести со стороны зомби?» — прозвучал вопрос от мужчины в первом ряду. Чуть подумав, уверенно ответил. «Я верю в силу нашей армии и защиту Совета Десяти. А что насчет вашего исцеления?» — спросила симпатичная девушка. «Говорят, вас излечил сам апостол». Я хотел уйти от ответа, но передумал. Мне нужен импульс, всплеск эмоций. Тема апостола явно заинтересовала представителей совета, если я смогу удивить их, у меня все получится. Я не ответил на вопрос и показал нерешительное выражение на лице, словно думал, стоит ли говорить, или нет. Все молчали. Да, дедушка апостол вылечил меня, медленно сказал я, и недавно я снова виделся с ним, мы хорошо поболтали. После моих слов в зале повисла тишина. Каждый из присутствующих уставился на меня. Мощный поток энергии хлынул через апофеоз и сломал преграду. Ядро резким скачком прорвалось на девятую ступень. Сдерживая ликующую радость, я неловко рассмеялся, почесал затылок и добавил: «Но жаль, что это был всего лишь сон». Конец четвертого тома.